that doesn't matter to me. I'm not who I say I am. That's why you're perfect for me. 22:05. Они установили, что Мерседес гнал где-то под 70 миль в час. И хотя никому особо не хотелось утруждать себя сейчас выписыванием штрафа за превышение скорости, все прекрасно понимали, что на шоссе номер 6 полно крутых поворотов, и, следовательно, оставалось либо догнать нарушителя, либо дождаться того момента, когда этот дурень сам себя угробит где-нибудь впереди. Плюс к тому ехал он как-то неровно, петляя из стороны в сторону, словно раненый конюк. А плюс еще и вдребезги разбитое заднее стекло. Выехав на ровный участок дороги, который начинался сразу за перегороженным участком местности, где раньше располагался универсам Хермана, Харрисон включил мигалку, сирену и надавил на педаль газа. А потом Мерседес настолько резко остановился, что они чуть было не врезались ему в задний бампер. И увидели, как нарушитель вышел из машины. При виде этого человека у Питерса все похолодело в груди. В сущности, полицейских так и подстреливали. Пока они, как утки, сидели в своих патрульных машинах, преступники стреляли в них через лобовое стекло. Он машинально протянул руку в сторону заднего сиденья и схватил свой 38-й калибр. Тем временем Харрисон и Манетти распахнули дверцы сбоку от себя и, прикрываясь ими наподобие щитов, навели на него свои револьверы. В принципе, Питерс поступил бы точно так же, не будь он таким старым, медлительным и толстым. «Стоять на месте!» — скомандовал Манетти, в облике которого лишь подергивающая щека выдавала, что внутри у него все поджилки трясутся от страха. «Встать лицом к машине, опустить ладони на кузов! Живо!» Мужчина продолжал отупело смотреть на них. Возникла напряженная пауза. Манетти повторил приказ. Мужчина еще пару секунд постоял неподвижно, после чего повернулся и сделал то, что ему было сказано. Все облегченно перевели дыхание. Питерс вылез из машины, тогда как Манетти и Майлз Харрисон стали приближаться к мужчине. На нем был довольно дорогой костюм, хотя сам он сейчас походил черти знает на кого. Кровь, вытекающая из раны над левым глазом, заливала лицо и уже насквозь пропитала край дорогой рубашки. Сам он был обсыпан какой-то пудрой или порошком, а когда Питерс подошел ближе, то увидел, что и ладони у парня тоже окровавлены. Кровь на ладонях не особенно четко ассоциировалась со штрафом за превышение скорости. Короче говоря, все это было очень даже неприятно. Манетти продолжал держать нарушителя под прицелом своего револьвера, тогда как Харрисон ловко ощупывал его карманы. Только теперь все они увидели, что за порошок покрывал его с ног до головы. Как выяснилось, переднего стекла у Мерседеса не было вовсе. «Сэр, вы можете объяснить мне, что здесь произошло?» — спросил Манетти. Однако водитель лишь беззвучно шевелил губами, явно пребывая в почти полной отключке. Прошло несколько секунд, когда они наконец разобрали, что именно бормочет он себе под нос. И когда это случилось, их интерес к водителю Мерседеса возрос многократно. Заскочив домой, Питерс прихватил запасную пинту виски, но пока к ней еще не прикасался, и в данный момент был даже рад этому обстоятельству. «Погодите-ка», — перебил нарушителя Манетти. «О каких детях вы нам толкуете? Дети и кто еще? Женщина?» «Да, что-то похожее на женщину, черт бы ее подрал. Все стекло мне вдребезги разнесла». Стивен показал на лобовое стекло машины. И еще там был какой-то здоровый парень с топором, и он... Один Господь знает, сколько там их было всего. Они окружили меня со всех сторон, клянусь всеми святыми, что половина из них бегала вокруг меня нагишом и... «Кстати, сэр, а зачем вы туда поехали?» «Повидаться с женой». «Ваша жена тоже была там? Вы можете повернуться, сэр? Все в порядке, поворачивайтесь». Водитель Мерседеса повернулся белый как мел. «Я ее там не видел», — ответил он. «Я не знаю, я вообще даже из машины выйти не успел». «А она там живет?» — спросил Питерс. «Нет, она приехала погостить у знакомых». «У кого именно? Кто эти знакомые?» Эми и Дэвид, как его, вот ее, блядь, совсем вылетело из головы, как фамилия Дэвида. Боже правый, да я даже не могу, я хочу сказать, что я знаю их уже, ну, примерно. Речь этого человека не столько лилась, сколько прыгала, скакала рывками, словно кто-то бросил ему за шиворот только что извлеченную из костра картофелину. «Успокойтесь, сэр», — сказал Манетти. «А откуда у вас кровь на ладонях?» «Стекло, стекло. Да я весь в осколках. Они высадили стекло и обсыпали меня им с ног до головы. Да вы посмотрите сами!» Он протянул руки вперед. Глубоких порезов Питерс не обнаружил, так что, судя по всему, это действительно была всего лишь стеклянная пудра. Впрочем, ее также не мешало бы удалить. Однако прежде ему хотелось бы разобраться в другом. Судя по всему, обитатели этого дома попали в беду. «Ну, а сейчас вы можете вспомнить их фамилию?» «Ну, да, разумеется, могу. Дэвид и Эми...» «Боже, вот дерьмо, дерьмо!» «А как вас зовут, сэр?» «Вас, лично». «Стивен, Стивен Кэрри». «Ну, может быть, вы сейчас припомните их фамилию?» «Я...» Не нравилось Питерсу все это. Глаза у парня были словно стеклянные. «Ну, ладно. А проводить нас туда сможете? Вы помните, по какой дороге вы ехали?» «Я...» «Надо вернуться назад, правильно?» — спросил Манетти, указывая Стивену за спину. «Да, узкая такая ухабистая дорога. Думаю, что я смогу ее отыскать. Но я... мне не хотелось бы возвращаться туда. Вы не понимаете?» Он едва не заплакал. «Сэр», — перебил его Манетти, — «вы понимаете, что в настоящий момент ваша жена и друзья могут находиться в опасности? В очень большой опасности?» «Да», — кивнул Стивен. И мой сын тоже». «Ваш ребенок тоже там?» «Да, мой сын, Люк». «В этом случае, сэр, вам следует попытаться проводить нас туда. Ради вашей жены и ради вашего же сына». «Мне все-таки кажется, что вам стоит сделать это». «Дерьмо, дерьмо! Я же говорю вам, что я не хочу возвращаться туда! Вы даже не представляете себе, что это за дерьмо! Я не хочу туда ехать!» Стивен бил такой колотун, что Питерс опасался, как бы он не рухнул прямо у них на глазах. Ему уже доводилось наблюдать, как люди после подобных переживаний впадают в шоковое состояние. А этот парень, судя по всему, был на грани того. Он шагнул вперед. «Успокойтесь, сэр», — сказал он. «Успокойтесь, пожалуйста. Смотрите, посмотрите же на меня!» Стивен поднял взгляд, и Питерс показал ему свой револьвер. Говорить он старался как можно мягче и спокойнее. «Видите, мы все вооружены. Вы меня поняли? Более того, мы прямо сейчас немедленно соберем дополнительные силы. Вы даже глазом не успеете моргнуть, как сюда стянутся новые полицейские отряды. Можете быть уверены, мы постараемся сделать все как надо. Ведь мы остаемся полицией, а это наш долг, да?» Казалось, что на мужчину его слова особо не подействовали. «Кстати, вы не заметили, не было ли в руках кого-нибудь из них огнестрельного оружия? Ну, ружья, обрезы, пистолеты?» «Нет, не заметил». «Ну, а что-нибудь еще в этом роде?» «Не было». «Ну вот, вы же понимаете, к чему я клоню?» «Я видел только ножи и видел топоры». «Но другого оружия не было, правильно?» Стивен кивнул. «Таким образом, вы поняли, что я имею в виду? С нами вы будете находиться в полной безопасности». Тот, однако, продолжал колебаться. «Ну, пойдемте, пойдемте, сэр, садитесь в машину. Покажете нам дорогу, и мы вместе отправимся на поиски вашего сына. Пошли. А потом вам ведь надо перебинтовать голову. Да и руки тоже. В машине у нас есть аптечка первой помощи, окей?» «Окей, пошли. Идите за мной». Стивен, похоже, и в самом деле находился на грани шока. Если он действительно отключится, то они никогда не отыщут то место, так что им следовало поторопиться. На основании того, что Питер знал по прошлым временам, они и так могли уже опоздать. Он взял Стивена под руку и повел его к патрульной машине. Тот шел как лунатик. «Сюда, сэр, сюда», — сказал Питерс, открывая дверцу. Стивен забрался в салон. Питерс сел рядом с ним. Харрисон и Манетти приготовились к отправке. Питерс взглянул на сидевшего рядом с ним мужчину, крупного, высокого и насмерть перепуганного. «Я тебя понимаю, парень», — подумал он. Включив сирену и мигалку, они развернулись и поехали в обратном направлении.